«Медведь». «Острогорский», — я чуть склонил голову, — «Владимир Федорович». «Впрочем, полагаю, это вы и так знаете». Поплавский промолчал. И, пожалуй, правильно, его участие в беседе явно не подразумевалось, а одна неосторожная фраза, на которую он был мастер, могла иметь весьма прискорбные последствия. «В общем, долго рассусоливать я не буду». Медведь махнул здоровенной лапищей, разом переходя с витиеватого языка титулованных аристократов на обычный человеческий. «Чтобы ты понимал, матрос, претензий у меня никаких нет. Грач тот еще мудак, и у них с Каратаевым давно свои дела. А что Гурам в это полез и на тебя выскочил, так это он сам виноват, я считаю. Мне рассказали уже, бой честный, никакой грязи. А травма, ну так это бывает». «Бывает», — кивнул я. «Так что, больше никаких вопросов?» «А вот вопрос, извини, остался». Медведь вздохнул и чуть поморщился, будто ему и самому почему-то не хотелось продолжать этот разговор. «Сори, вы через месяц, а у меня два человека вылетели, и заменить некем». «Ну, грустно это, я развел руками, но я-то тут при чем?» «Да вот мысль тут возникла. На физкультуре я тебя уже видел, драться тоже умеешь». Медведь на мгновение задумался. «А с боевым применением как дело обстоит? И стрелять умеешь?» Я, кажется, уже сообразил, в чем дело. И если за пропущенные мною 10 лет программа типового пятиборья для армии и военных училищ не изменилась, ко мне пришли с предложением, от которого определенно не стоит отказываться. «Как-то умею», — я пожал плечами. «С применением нормально». «А хочешь к нам в сборную?» Медведь в очередной раз решился обойтись без прелюдий. «На соревнованиях за корпус выступить. И товарища своего тоже бери, здоровый такой. Как его там?» «Камбулатов», — подсказал Поплавский, «Виктор». «А младшие курсы на пятиборье заявлять можно разве?» «Это мы уж как-нибудь порешаем. Ты главное скажи, пойдете, не пойдете?» «Подумать надо», — нарочито неспешно протянул я. «Дело-то серьезное». «Думай, сколько влезет. Только пока думаешь, как насчет того, чтобы к пажам на Садовую на тренировку сгонять? В среду вечером. Заодно посмотрите на наших, мы на вас посмотрим». Медведь хитро заулыбался. «Я тут краем уха слышал, что вы вчетвером в якоре красноперым полную фуражку накидали». «Соглашайся, матрос». Поплавский радостно заржал и ткнул меня кулаком в бок. «Еще раз накидаешь прямо у врага в логове. Когда еще такое получится?»